Глава четвертая. «Раскрой мне судьбу», — сказал человек. «У тебя нет судьбы», — ответила сфинга. «Тогда умри». Человек отвернулся от жалкого логова в песчаном откосе, от хрупких рыжих костей, крошащихся под лапами чудовища, от пепельных струек пыли, текущих, как умирающий дым. Впереди была дорога, стальные нити на бетонной полосе и блики заката в стеклянных иглах осколков. За его спиной древнее как мир существо выгнулось в судороге. То, что оно привыкло дарить другим, приближалось к сфинге. «Нет, нет, убивающий словом, я не могу умереть!» Человек стал насвистывать. Мелодия рождалась и умирала между склонами холма и бесконечной равниной. Потом в нее вплелись слова. «Вечер приходит даже к слепым, и к бессмертным приходит смерть. Дар умирать дарован одним, другим лишь дар умереть. Выровнен свет с подступившей тьмой, утро встретит лишь прах. Я примиряю тебя с тобою, жившая в двух мирах». Сфинга привстала, львиное тело, бронза шерсти и прекрасное женское лицо, золото волос, все подернулось пеленой. Лишь в глазах еще жил яростный желтый огонь. «Подожди, убивающий словом, я не вижу твоей судьбы, но скажу, кто знает ее». Человек остановился, тишина, музыка смерти. И снова голос. «Тленью тлен, движенью остов, стой, ожидая последних слов». Сфинга выпрямилась, став выше человека. Ярость, ненависть и страх смешались в ее голосе. «В мире снов, недоступных тебе». В мире снов, человек, там знают твое предназначение, там твои корни, но тебе их не найти. «Спасибо», — сказал человек и посмотрел на сфингу, долго, прощально. «Теперь слушай». Сфинга захрипела. Щелчок по клавише, и компьютер проглотил написанную страницу. Ярослав не любил прерываться посреди строчки, но ему перестало писаться. Ничего, бывает. Он пролистал текст к началу, полюбовался, как аккуратно все выглядит на экране. Ровненькие строчки, приятный шрифт и такой же гладенький текст. Любая вещь поначалу пишется легко, и фэнтези, сказка для взрослых, не исключение. А эту повесть, книги пути, Ярослав начал писать давным-давно, когда еще не знал, как включить компьютер. Писал он тогда хуже, наверное. Но зато как легко, боже мой, как легко. И не нужно было подстегивать себя кофе с коньяком, сигаретами, музыкой. Он просто садился и писал на громыхающей, изящной, как кусок чугуна, Москве. И строчки были кривыми, а ошибок раз в пять побольше, но писалось так легко. Он налил из джезвы остаток кофе, щедро сдобрил сахаром и коньяком. Попробовал. Да, пожалуй, этот кофе придется пить залпом. Ну, поехали. «Здравствуй, желудок, привет, сердце, как дела, печень?» А теперь самое приятное добавление к кофе. Сигарета. Хеллоу, легкие. Быть писателем – занятие слегка самоубийственное. Некоторые справляются без стимуляторов, но некоторым уже мало алкоголя и сигарет. Три книги в год, иначе не выжить. И пусть две из трех будут халтурой, массовым чтивом, космическими операми или фэнтези. Главное – продать рукопись, остаться в десятке, быть на слуху. Любая профессия имеет неписанный закон. Вначале ты работаешь на авторитет, потом авторитет работает на тебя. Увы, в литературе авторитет держится недолго, да и не существует вообще, за малыми исключениями. Любой текст – вызов каждому умеющему читать. Самим фактом своего существования он требует несогласия. Это правильно, наверное. Что ни говори, а литература может научить лишь одному – не соглашаться. Ярослав вышел из Windows, поглядел секунду на жовто-блакитную нортоновскую таблицу и запустил «Визит во тьму» – любимую игрушку последнего месяца. Честную, незатейливую игрушку по маханию мечом. Халтура после халтуры. Задумав книги пути, Ярослав не считал их чтивым. Вовсе нет, хотел рассказать о любви и ненависти, о том, как мальчик становится мужчиной, о том, что никакие победы не стоят дружбы и любви. Он стал умнее с тех пор или циничнее? Игрушка терпеливо ждала. Маленькая фигурка рыцаря стояла на опушке леса, опираясь на длинный двуручный меч, поглядывая то вперед, то сквозь экран на Ярослава. Он курил, глядя на плывущие по экрану облака, гнущуюся от ветра траву, посверкивающие в чаще глаза. Нарисованный мир, нарисованный герой, нарисованные страхи. Он занимался тем же. Рисовал опасность и победу, ненависть и любовь. Он просто-напросто умел рисовать словами. Рыцарь на экране пожал плечами, поднял меч и двинулся к нарисованному лесу. Даже у придуманных героев есть право выбора. Откинувшись в кресле, Ярослав прикрыл глаза. Странный день. Все как обычно. Утренний поход за продуктами и сигаретами, возня с компьютером, этим маленьким миром в себе. Новые страницы текста. Единственное, что он умел делать. Все в порядке. Но почему-то его не отпускало напряжение. Драка. Вся жизнь драка. Можно уйти от политики, от карьеры, от любви, спрятаться за куском холста или листом белой бумаги. Все равно жизнь остается поединком. Просочиться в краски картины и строчки текста. Иначе они никому не будут нужны. Жизнь — лишь материал, через который смерть осуществляет себя, не более того. И чтобы сказать о любви, приходится говорить о ненависти. Ярослав, не глядя, протянул руку и отключил компьютер. Едва слышный шум вентилятора стих, и обрушилась тишина. Рабочий вечер окончен. Телефон зазвонил в ту же секунду, словно терпеливо ждал, пока он кончит писать. Захлебывающаяся скороговорка междугородки. Ярослав потянулся к трубке. «Будьте добры, пригласите к телефону!» Манера говорить у Степана никогда не менялась. «Привет!» Он покосился на часы. «Да, москвичи никогда не вспоминают о существовании поясного времени. Маленькая слабость столичных жителей. Впрочем, Степан знал, что он работает по ночам». «Добрый вечер, не спишь?» «Нет». «Я ненадолго. Ты помнишь о предложении барельефа?» «Конечно». «Они согласились на твои ставки. Подпишешь контракт?» «Ты их предупредил, что я не верю в экстрасенсов, инопланетян и прочую муть?» Далеко-далеко за тысячи километров Степан засмеялся. «А им-то что? Они тоже не верят. Главное, чтобы ты убедил читателей». Ежемесячные статьи в популярном и преуспевающем журнале. Ярослав не собирался лукавить ни перед собой, ни перед другом. «Хорошо, подумай, как передать договор. У них есть Сапкор в Алмате. Запиши телефон». «Диктуй». «Только не увлекайся, халтура затягивает. Ты свой роман успеешь дописать?» Ярослав секунду помедлил. «Книги пути?» «Успеет, конечно. Он всегда успевал». «Тогда откуда же эта тревога?» «Диктуй номер», — сказал он.